Глава 27. Ты моя наследница. Камилла видела, как дракон разрушил заклятие и уничтожил Корделию. Ритуал был сорван, все кончилось. Но все ли? Девушка с ужасом следила, как золотой дракон уничтожает участников и сторонников тайного круга. Понимает ли Макс, что делает? Или он и впрямь обратился в дикого зверя? Но нет. Дракон сражался на стороне созерцателей, а значит, Макс сохранил свой разум. Она хотела броситься к нему, но в этот момент кто-то грубо схватил ее сзади за плечо. В шею девушки уперлось острие тонкого стеклянного стилета. «Пойдем, милая дочь», — прошептал ей кто-то на ухо. «Нам давно пора поговорить по душам. Так отчего же не сделать это прямо сейчас?» Камилла испуганно вскрикнула, узнав голос отца, а барон уже бросился прочь из зала, таща ее за собой. «Вы лишили меня всего!» — прошипел на ходу барон Клайд. «Любимой женщины, цели в жизни, верных соратников! Ну ничего, я оплачу их позже, а потом заставлю твоих дружков заплатить за все, что они совершили. Каждый созерцатель заплатит мне своей драгоценной кровью! Помогите!» Только и успела пискнуть девушка, но барон тут же закрыл ей рот ладонью. Дмитрий Грановский, оказавшийся неподалеку от дверей, ударил последнего дуарфа мечом и, повернувшись, успел заметить два темных силуэта, быстро исчезнувших во тьме коридоров. Он бросился следом. Выбежав на лестничную площадку башни, Дмитрий прислушался. Он услышал удаляющиеся шаги, звуки ударов и приглушенный голос барона Доминика Клайда. «Я воссоздам новый тайный круг», — говорил он. «Соберу новую восьмерку, и мы отомстим. Уж будь в этом уверена». «Куда ты меня тащишь?» — крикнула девушка. «Ты ведьма из клана огня. В тебе есть потенциал, но ты совершенно не умеешь пользоваться своими силами. Да еще связалась с этими плебеями!» — прорычал барон Клайд. «Ну ничего, я сумею выбить эту дурь из твоей головы». «Оставь меня в покое!» — воскликнула Камилла. «О, только не теперь. Круг магов огня разбит, и только мы с тобой сможем его воссоздать. Ты — моя наследница. Когда-нибудь я передам тебе всю свою силу, но сначала заставлю тебя повиноваться». «Ни за что! Я никогда не стану такой, как ты!» «У тебя нет другого выбора». «Я убегу!» — пообещала Камилла. «Если ты не останешься со мной, к ним ты тоже не вернешься», — холодно произнес барон Клайд. «Я могу убить тебя прямо сейчас, если не образумишься. Мне нечего терять». «Я никогда!» — послышался хлесткий звук удара, и Камилла вскрикнула. Дмитрий ускорил шаги. Спустившись на этаж ниже, он увидел ответвление коридора, резко поворачивающее вправо. Там, в полумраке, Грановский-старший заметил рослую фигуру Доминика Клайда, волочившего за собой упирающуюся девушку. Барон втолкнул Камиллу в какую-то дверь. Дмитрий кинулся следом. Он только теперь осознал, что преследует могущественного колдуна, который может уничтожить его одним щелчком пальцев. Следовало позвать с собой Корнелиуса или магистра, но теперь было слишком поздно. Если не остановить барона, он утащит Камиллу неизвестно куда, и они больше никогда ее не найдут. Распахнув очередную дверь, Дмитрий выбежал на широкую галерею, с которой вела вниз 10-метровая лестница. Над черным лесом начинался новый день. Утренний свет проникал в башню через большие окна, частично закрытые тяжелыми пыльными портьерами красного цвета. Барон Клайд уже достиг середины галереи. Упирающаяся Камилла снова попыталась вырваться, и он наотмашь ударил ее по лицу. Девушка упала на каменный пол и потеряла сознание. Тут дверь шумом захлопнулась за спиной Дмитрия. Барон вскинул голову. «Грановский!» — осклабился он. «Зря ты пошел за нами. К тому же один. Кто-то же должен тебя остановить», — хмуро произнес Дмитрий. «И ты всерьез решил, что это будешь ты? Какая самоуверенность! Мне есть что тебе предъявить. Ты говоришь о своей жене? О бывшей жене», — поправил его Дмитрий, «которая оказалась сущей тварью». «Не смей говорить о ней так!» — взорвался барон Клайд. «Ты мизинца ее недостоин!» В сторону Дмитрия полетел огненный шар. Грановский проворно отскочил в сторону, и пламя ударилось в дверь, мгновенно воспламенив ее. «Когда она ушла, мне потребовалось много времени, чтобы забыть ее». Дмитрий медленно приближался к барону. Алекс вырос без матери, он ее совершенно не помнил, но она снова появилась в нашей жизни. И для чего? Для того, чтобы в очередной раз предать. Она никогда не считалась чувствами людей, привыкла уничтожать все самое чистое и светлое. Я много слышал о ее злодеяниях в те времена, когда Корделия служила императору, и даже не особенно удивился, узнав, что именно она нанесла смертельный удар ни в чем не повинному отцу Макса. Знаешь, я даже рад, что теперь для нее все закончилось. Для нее и для всех нас. «И не надейся, ничего еще не закончилось!» — злобно крикнул барон Клайд. «Я все восстановлю, а затем превращу вашу жизнь в сущий ад!» Он размахнулся, выкрикнув заклинание, и швырнул еще один огненный шар, но и тот не достиг цели. Дмитрий Грановский бросился к нему, замахиваясь мечом. Опыт участия в сражениях с магами подсказывал ему, что главное — подобраться как можно ближе к колдуну и не дать ему опомниться. Произнесение заклинаний требовало сосредоточенности, а в полусхватке маг не всегда успевал настроиться. Но барон Клайд ждал его нападения и проворно выхватил меч из ножен. В другой руке он все еще сжимал кинжал. Лезвие просвистело у самого носа Грановского, затем вспороло старинную портьеру за его спиной. Дмитрий проворно проскользнул под рукой противника. Барон Клайд взревел от ярости и, выхватив другой кинжал, начал бросаться на Дмитрия, стараясь достать его сразу двумя клинками. Грановский-старший ловко уходил от выпадов, и озлобленный Клайд крушил все вокруг. Наконец, Дмитрию удалось выбить кинжал из руки Клайда. Оружие, кувыркаясь, улетело вниз, в сумрак за перилами. Барон ударил, и снова неудачно. Меч намертво застрял в деревянных перилах. Теперь рубанул Дмитрий, и Клайду пришлось отскочить назад. Тогда Доминик призвал на помощь огонь. Выкрикнув что-то на неизвестном языке, он обрушил на Грановского полыхающий шар. Дмитрий поднырнул под шаром и ударил барона Клайда в челюсть. Это окончательно вывело Доминика из себя. Он обратился огненным столбом, который с ревом ударил в потолок. Столб пламени извернулся огромной змеей и устремился за спину Дмитрия Грановского. Отец Алекса упал и перекатился через голову, но огненный поток неотступно следовал за ним. Барон Клайд внезапно материализовался у перил, выдернул застрявший меч и снова рванулся к Дмитрию. Грановский увернулся от разящего меча и ударил в ответ. Барон Клайд отпрянул назад, опять обратившись в огненный смерч. В тот же миг старые портьеры вспыхнули, словно облитые керосином. Пламя быстро побежало вверх. Клайд захохотал. Он черпал в огне свою силу. В воздухе возникло несколько огненных хлыстов, которые понеслись на Дмитрия. Грановский понял, что пора отступать, и бросился к лестнице. Доминик Клайд преследовал его по пятам огненным потоком. Огненный шар взорвался прямо перед лицом Дмитрия, опрокинув его на спину. Барон Клайд снова материализовался и подскочил к лежащему противнику с мечом в руке. «Сначала ты, а затем твой надоедливый сынок», — прорычал он, замахиваясь для удара. «Я повешу ваши головы над камином в своей гостиной. Они будут напоминать мне о ней». Дмитрий закрыл глаза и меч ударил. Барон Доминик Клайд замер, а затем истошно завопил от боли и ярости. Острие узкого стеклянного меча пронзило его насквозь и вышло из груди. В ране бился огонь, его язычки начали медленно расползаться по одежде барона. Доминик, не веря в происходящее, медленно повернулся и увидел перед собой Камиллу. Девушка едва держалась на ногах, на ее лице алел громадный кровоподтек. «Ками...» — потрясенно выдохнул он. Камилла тихонько всхлипнула. «И ты еще говорила мне, что не убийца?» — изумленно прошептал барон и упал на перила. Перевалившись через них, кувыркаясь в воздухе, тело барона Доминика Клайда падало, казалось, целую вечность и, наконец, грузно обрушилось на мраморный пол у основания лестницы. Дмитрий Грановский подошел к трясущейся от страха Камилле, которая широко раскрытыми глазами смотрела на тело отца, казавшееся с высоты галереи таким маленьким. «Ты спасла меня», — тихо сказал он. «На этом же самом месте много лет назад погибла моя мама», — сдавленно прошептала девушка. «А до нее дед. На этой же самой лестнице мой отец убил их обоих, а теперь сам на этом же месте». «Все возвращается на круги своя», — грустно изрек Грановский-старший. По щекам Камиллы потекли слезы, она вздрагивала всем телом. Дмитрий нежно обнял ее, развернув к себе. Она вдруг прижалась к его груди и тихонько заплакала. Он поотечески погладил девушку по растрепанным золотистым волосам и прошептал: «Все кончено. Теперь все будет хорошо».